Глава 11. Немилость короля Альфонсо не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день все знатные рыцари и придворные были приглашены во дворец в тронный зал. Пришла туда и донна Камилла, но она стояла у колонны с закованными воротами, ее никто не видел. Она внимательно следила за тем, что происходит в тронном зале, и сердце ее учащенно билось. Она понимала, что своенравный и вспыльчивый король Альфонсо не оставит безнаказанной отчаянную выходку дона Гонсало де Гусмана и ее мужа, но каково же будет наказание, она не знала. Об этом не догадывался никто из благородных рыцарей и придворных. Все молча ждали появления короля, ведь было сообщено, что сегодня король объявит свой новый указ. Рыцари перешептывались между собой, вспоминая в подробностях события вчерашнего дня. Да, дон Гонсало очень смелый человек, благородный, но это ему так просто не пройдет. Не такой человек король Альфонс, чтобы прощать подобные выходки. Мы все струсили. Мы все думали точно так, как дон Гонсало, но никто из нас не поднялся и не сказал королю, о чем мы все думаем. Да, мы смолодушничали, но зато теперь мы стоим здесь, в тронном зале, а со смелым и доблестным доном Гонсало еще неизвестно, что будет. Если б только он меня позвал, то я бы пошел за ним. Служить под началом такого человека — большая честь. Об указе, который сочинил король Альфонсо, знала только принцесса Марион. Это она неутомимо плела интриги вокруг своей соперницы, донны Камиллы, ее доблестного мужа. Это у нее в душе кипела черная, как смола, ненависть, и сейчас она ликовала. Но на лице у нее было бесстрастное выражение. Она взглядом поискала донну Камиллу, той нигде не было. «Неужели не пришла?» — подумала принцесса Марион. «Ведь я же сама послала к ней гонца и приказала ей прийти во дворец. Я должна ее видеть, я должна почувствовать себя победительницей, почувствовать себя на вершине славы. Она вместе с своим героем-мужем должна быть унижена и втоптана в грязь». Наконец появился принц Альфонсо. Он уселся на трон, а рядом с ним встал вновь назначенный и обласканный при королевском дворе дон Мануэль Ортега. Он тоже искал глазами свою возлюбленную донну Камиллу. Но в сердце его не было презрения и злости. В его сердце была жалость. Он хоть и завидовал доблестному дону Гонсало де Гусману, понимал, что тот поступил правильно, но признать этого не хотел. В сердце его боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он презирал короля и был уверен, что Альфонсо наверняка замешан в убийстве своего родного брата, короля Санчо. Он также знал наверняка, что и принцесса Марион виновна в смерти истинного наследника короны. Но разве у него хватило бы смелости встать и объявить всем о сомнениях, терзающих его душу, и о тех подозрениях, которые были в ней? Он молча стоял по правую руку короля и внимательно осматривал собравшихся рыцарей. Все они были благородные люди, проверенные в боях. «Но почему, — думал дон Мануэль Ортега, — почему ни у кого из них не хватило смелости встать вместе с доном Гонсало де Гусману? Ведь все присягнули королю, даже не попытавшись взять с него клятву, не попытавшись убедиться в том, что он невиновен в смерти брата». А король Альфонсо зло смотрел на своих придворных. Его глаза сверкали, и под этим грозным взглядом сразу же смолкали голоса смелых рыцарей. Они стояли, потупив головы, боясь пошевелиться. Король Альфонсо как бы ощупывал своим цепким взглядом каждого из стоящих рыцарей. Он как бы искал измену, пытаясь догадаться, кто же еще из рыцарей осмелится выступить против него, нарушить присягу, данную ему. Донна Камилла прижала правую руку к сердцу, пытаясь остановить его бешеный стук. Ей казалось, что все вокруг слышат, как гулко бьет свое гуди сердце, как она волнуется. Принцесса Марион в платье, расшитом золотом, черной накидке и сверкающей, украшенной бриллиантами короне, стояла по левую руку от своего брата. Она медленно поворачивала голову из стороны в сторону, пытаясь найти свою соперницу. Наконец она увидела Донну Камиллу, и тогда на ее тонких губах появилась злая улыбка. «Ну, сейчас ты все узнаешь», — прошептала она. «Сейчас ты ощутишь позор и будешь наказана вместе с своим гордым мужем. Я никому не позволю выступать против нас с Альфонсо. Я никому не буду прощать подобных выходок». А Дон Мануэль Ортега стоял, сцепив пальцы. Ему хотелось, чтобы этот момент никогда не наступил. Он не желал слышать, как король унизит своего самого честного и смелого рыцаря. Но король подал знак. Ему отдали в руку свиток. Король развернул, взглянул на свою собственноручную подпись и передал приказ глашатую. Тот поклонился, принял свиток и принялся громко читать. В тронном зале наступила гулкая тишина. Все стояли как на казни. Да, это и была самая настоящая казнь. Это была расправа могущественного и сильного над смелым. Король Альфонсо уже забыл, как его дрожащего и испуганного везли 13 рыцарей, чтобы заточить в темницу дальнего замка. Он забыл, кто тогда вызволил его из неволи и помог добраться до Калахары, где он смог укрыться за толстыми стенами. Добрые дела всегда забывают намного быстрее, чем плохие, и память у королей тоже коротка. Голос глашатая гулко разносился под высокими сводами. Благородные рыцари, сжав зубы и опустив головы, молча слушали. Казалось, что голос глашатая ранил каждого прямо в сердце. Казалось, что каждая фраза была ударом меча. «Мы, король Кастилии, Леон и Астурии, Альфонсо, сообщаем, что Гонсало де Гусман, сын Родриго де Гусмана из Бивара, изгнан навечно из королевства. Ему дается 9 дней для того, чтобы он покинул земли королевства. Он должен уехать из королевства один, без вооруженной охраны, а все его привилегии и владения переходят к королевской короне». Донна Камилла не выдержала, услышав последние слова, и вышла, застыв в дверном проеме. Она смотрела на короля Альфонсо и на принцессу Марион, и взгляд этот был испепеляющим. Но не было на ее лице страха. Она была величественным и гордым. Она была достойна своего мужа. Такая же гордыня и смелость были и на ее лице, и даже взгляд ее прекрасных глаз был так же смел, как взгляд дона Гонсало де Гусмана. «Все подданные короля Альфонсо должны слушаться этого указа. Им запрещают сдавать дону Гонсало де Гусману приют, пищу и воду». Глашатый свернул свиток. В тронном зале царила гробовая тишина. Было слышно, как где-то за окнами заржала лошадь. Благородные рыцари сжимали кулаки. Донна Камилла быстро покинула зал и по боковой галерее ушла из дворца. Рыцари, скрежеща зубами, расходились. «Это неблагородно со стороны короля», — переговаривались они друг с другом. «Король должен быть милостивым, а не злопамятным. Ведь дон Гонсало столько сделал для королевства. Нельзя было его так жестоко наказывать. Но наш король еще так молод, Может быть, он простит дона Гонсало и вернет его ко двору? Ведь нет во всей Кастилии более смелого и достойного рыцаря. Да, такого рыцаря нет и никогда не будет. И счастлив будет тот повелитель, которому дон Гонсало будет служить». Рыцари переговаривались почти шепотом. Они боялись, что кто-нибудь услышит их разговор, а потом передаст королю Альфонсо, и тот покарает их так же жестоко, как покарал своего лучшего рыцаря дона Гонсало. «Куда же он поедет?» — спрашивал один рыцарь у другого. «Для дона Гонсало будут открыты любые двери», — отвечал пожилой рыцарь. «Его с радостью примет любой король. У него много друзей, которые возьмут его на службу. Но не дай бог, если дон Гонсало обозлится на нашего короля и повернет оружие против него, ведь за таким рыцарем пойдут многие, и тогда королю не сдобровать, он может лишиться короны. Тише, тише, вдруг кто-нибудь услышит, и тогда не сдобровать нам. Да я ничего не боюсь, я уже решился». Я примкну к дону Гонсало и буду служить под его началом. Но ведь мы присягали королю, мы клялись. Мало чести благородному рыцарю служить такому королю, как наш. Но ведь мы тогда нарушим клятву, — сказал пожилой рыцарь. А ты думаешь, наш король не нарушил клятву? Но ведь он поклялся на Библии, значит, он не замышлял ничего плохого против своего брата Санчо. За то, чтобы владеть короной, быть властелином Кастилии, Леона и Астурии, можно поклясться на чем угодно, ты еще молод и не понимаешь этого. Так что же наш король-изменник? Я этого не говорил. А вот служить ему не буду ни за какие милости. Но ведь он может забрать твои земли. А сколько этой земли у меня? Честь дороже земли. Если ты это поймешь, то сможешь достичь многого. Я проклинаю себя за свое малодушие. На следующий день, едва солнце показалось над холмами, дон Гонсало де Гусман, ни с кем не прощаясь и никому не сказав, куда он направляется, покидал город. Он ехал верхом в боевых доспехах. За ним шел еще один конь, навьюченный оружием и припасами. Мало кто видел, как дон Гонсало выехал за ворота города, но шпионы принцессы Марион тут же бросились во дворец, чтобы доложить, что изгнанник покинул город. Принцесса Марион слушала своих лазутчиков, лежа в постели. От радости она потирала руки. «А где донна Камила? Где его жена?» — поинтересовалась принцесса. Лазутчики смутились. Им было поручено следить за каждым шагом дона Гонсало, и ни слова не было сказано о том, чтобы следить и за прекрасной Камилой. «Разузнайте, где она, и доложите». «А по какой дороге направился изгнанник?» «Он двинулся в сторону Сарагосы. Я так и знала, что он поедет к эмиру, которого когда-то отпустил на свободу. Я так и знала, что он поедет к маврам, к нашим заклятым врагам. Повелительница, мы можем идти?» «Да. И я прошу следить за каждым шагом донны Камилы. Я должна знать обо всем, что делается у нее в дворце». «Будет исполнено, повелительница». Едва за лазутчиками закрылась дверь, как принцесса вскочила с постели и принялась нервно расхаживать из угла в угол. Потом она подбежала к окну и выглянула. Перед ее взором лежала площадь. Двигались повозки, расхаживали солдаты короля. С несколькими оруженосцами прокакал рыцарь. Все было как всегда. Но в душе принцессы было неспокойно. Она чувствовала, что дон Гонсало де Гусман, изгнанный из Кастилии, скоро даст о себе знать. И она опасалась этого смелого рыцаря. Боялась того, что дон Гонсало де Гусман может попытаться лишить короля Альфонсо короны, а, сбросив брата, он не пощадит и ее. Ведь дон Гонсало прекрасно знал, обо всех интригах, которые плела принцесса Марион. Он знал, что она, принцесса Марион, инициатор того, что король Альфонсо так жестоко его наказал. «Его надо уничтожить», — прошептала принцесса, — «иначе он принесет нам несчастье. А убив дона Гонсало, я смогу отомстить его жене Камилле. Она станет вдовой и будет безутешно рыдать. Я лишу ее самого главного, самого дорогого. Я лишу ее возлюбленного, человека, которому принадлежит ее сердце. Но как это сделать?» Нервно потирая ладони, думала принцесса Марион. «Может быть, стоит подбить на этот отчаянный шаг дона Мануэля Ортега? Ведь он тоже не любит дона Гонсало и влюблен в Камилу. А если она станет вдовой, то король Альфонсо своим указом может отдать ее в жены дону Мануэлю Ортега. Прекрасно! Так я смогу наказать и дона Гонсало, и донну Камилу. Оба они в одинаковой степени ненавистны мне». А дон Гонсало де Гусман в накинутом поверх боевых халат черном длинном шерстяном плаще медленно ехал по дорогам Кастилии. Он взбирался на холмы, оглядывал такие знакомые родные пейзажи, и его мужественное сердце сжималось. Ему казалось, что он покидает Кастилию навсегда и уже больше никогда не увидит свою родину, никогда больше не увидит эти голубоватые холмы, эти зеленые долины, извилистые белые дороги, не увидит эту траву и деревья, не увидит плывущие над горизонтом и над старинными замками белые, легкие, как сон, облака, не увидит реки, печально бегущие к морю. Все это теперь не для него, ведь он изгнанник и уже, возможно, никогда не вернется на родину. Никогда его нога не ступит в эту белую пыль. Он не вдохнет пряный аромат травы, не услышит звона колоколов Толедских соборов, не увидит знакомых, а самое главное, что он больше никогда не увидит свою возлюбленную Камилу, свою законную жену, ведь он даже не сказал ей, куда едет. После того, как ему объявили указ короля Альфонсо, дон Гонсало уже не возвращался во дворец. Туда поехали дон Кудрие и дон Суэро. Это они собрали его оружие, доспехи, провиант. Они были преданы ему и сразу же предложили свои услуги, предложив поехать вместе с ним. Но дон Гонсало де Гусман был благородным рыцарем. Он уговорил своих верных друзей не поступать так опрометчиво и не ехать вслед за ним. Он сказал, что они будут нужны королю Кастилии, пусть остаются и несут верную службу. Да и к тому же зачем им, благородным рыцарям, терять свои земли и привилегии? Зачем вызывать на себя гнев короля? Вполне достаточно и его, дона Гонсало де Гусмана, пострадавшего за правду. Верные друзья простились с ним у самых ворот, и дон Гонсало, оглянувшись, помахал им рукой. «Честь, родина и Камилла — вот три самые дорогие вещи, которые были у меня. Теперь лишен родины и своей любимой жены Камиллы. Со мной осталась только моя незапятнанная честь, но для благородного рыцаря и этого достаточно». На глаза дона Гонсало наворачивались слезы. Он был уверен, что никогда не вернется в Кастилию, никогда не пригубит чашу с вином из Бивара, вином, которое пахнет медом и солнцем. Но даже если я буду за пределами Кастилии, далеко от своей горячо любимой родины, я буду ей верно служить, — думал дон Гонсало, въезжая на высокий холм.